Тимуров очнулся быстро. Пару секунд ушло на то, чтобы, скрипя зубами, оторвать изорванное тело от пола и встать на колени. Стрельба над головой дала понять, что звено спецназа ЦРУ движется по верхней палубе, но там уже отстреливались в ответ. Новиков с напарником принимают бой. Вдвоем наверняка против трех справятся. Со стороны кормы тоже грохотала стрельба. Там двое оперативников, правда, неизвестно точно против скольки. Но Илья, как закончит, первым делом рванет туда. А Марат, получается, на правом борту остался в гордом одиночестве. Рядом рычал, пытаясь встать, Вадим. Пулемет вертолета вскрыл прочный пластик борта и людей тоже. Ласточкину пробило ногу в бедре почти до отрыва. И другие дырки с вырванными наружу мышцами еще затягивались. Он стоял на одном колене, опираясь на ладони, и тяжело дышал. Нужно было еще пару секунд, чтобы симбионт прирастил конечность обратно к телу. Слава схватил Вадима за плечо. «Знаю», — прохрипел тот, опередив слова Тимурова. «Надо к Марату». И взглянул на потрескавшееся в крупных дырках стекло раздвижных дверей каюты. Все номера имели крепкие и толстые стеклопакеты. Электронные замки сейчас были заблокированы с центрального пульта на ходовом мостике. Но разве ж это проблема для оперативников? Тем более, когда преграды едва держатся на слоях пленки. Слава схватил Вадима под локоть, поставил на ноги рывком и на шаге дернул за собой прямо в стекло. Оба вломились в каюту под треск и осыпающиеся осколки. Пробежали ее и выскочили в коридор. Тимуров вынес кулаком дверь номера напротив. Пробежали и его, открыли стеклянную дверь и оказались на другой стороне палубы. И попали прямо под огонь. Нырнули назад, уходя от автоматной очереди, пронзивший борт по всей длине. «Марат!» — крикнул Слава. Сам присел и выглянул из дверей. Трое спецназовцев быстро продвигались группой. Ответ Шамуна не требовался. Тимуров своим голосом сказал, что они здесь, чтобы Марат сориентировался. Они даже не знали, на какой он палубе. По идее, должен быть на восьмой, самой верхней. Но раз спецназ на этом этаже, значит, спустился от них. Тимуров обернулся к Вадиму. Тот уже был в порядке. В разорванной ткани шорт на бедре осталась только кровь. Ворсинки симбионта под кожей гасли. «Обойди», — приказал Слава. Вадим немедленно развернулся, выскочил из номера и побежал по коридору. «Марат!» — крикнул Тимуров и опять нарвался на очередь. Спецназовцы шли к нему, понимая, что местонахождение оперативника не меняется, и это неправильно. Но Вадим уже оббежал их по коридору, ворвался в каюту, оставшуюся за их спинами, пересек ее по прямой и вломился в стекло, не останавливаясь. Замыкающий группы, конечно, ждал его. Было понятно, что их попытаются обойти через каюты, имеющие выход на борт. Так что боец вскинул автомат высоко, чтобы сразу стрелять в голову, как только оперативник выскочит за их спинами. Но с углом чуток не угадал. Вадим, выскакивая на борт, ударил стекло плечом так, чтобы развернуться спиной к спецназовцу, и голову нагнул. Стандартный прием оперативников работал отлично. Пули врезались в спину и придали ускорение развороту, с которого Вадим врезал ногой в корпус человеку, сгибая его пополам и отбрасывая в ограждение борта. Удар такой силы сломал ребра даже под бронежилетом. Второй спецназовец обернулся молниеносно, но Вадим перехватил оружие и пинком в живот толкнул его на лидера группы. Боец успел нажать на спусковой крючок. Очередь пронзила воздух, а в следующий миг Ласточкин сломал ему руку, вынимая из нее автомат. Лидер группы, устояв на ногах после удара телом товарища, уже ничего не успел. Слава выскочил на него, отправил ладонью ствол оружия вверх от себя, одновременно вбивая колено в пах. Сейчас не до приемов, надо сразу вырубать. Вадим, отбросив автомат, опрокинул обезоруженного бойца под ножкой и, придав ему ускорение, довел затылком до пола. В следующий миг выбил ногой колено первому спецназовцу, которому уже сломал ребра. Боец рухнул с коротким воплем, и болевой шок отключил сознание. «Тихо, тихо, Вадим!» Тимуров получил за свое вмешательство только злой взгляд. «Все-все, я уяснил, что ты в гневе страшен!» Слава поднял руки. «Хорош!» Ласточкин сжег его глазами. И эта его ярость была совсем не к спецназу, а к Тимурову. И тот ясно понимал, что проблему надо решить прямо сейчас. «Вадим, не первый раз прошу!» Хрипло произнес Слава. «Но ты верь мне! Я тебя не подводил никогда. Ни тогда на острове, не вытаскивая тебя от ФСБ, ни сейчас. Слышишь, верь мне!» Ласточкин сглотнул. Гнев по-прежнему горел, но кулаки разжались. Вадим тяжело дышал, глядя на Тимурова. И все-таки не смог по-другому. Сдался и выругался. «Черт тебя дери, Слава! Ладно, хорошо», — выдохнул тот с облегчением. «Спасибо». Внизу на главной палубе внезапно прогремел приглушенный взрыв, но оперативники не успели ринуться к лестнице. Громкий крик Марата «Тимуров внутрь!» заставил обоих пригнуться и нырнуть обратно в номер. Шамун появился в начале палубы и сам заскочил в ближайшую каюту. Сразу за ним борт осветил прожектор вертолета. Слава с Вадимом, оказавшись в коридоре, побежали Марату навстречу. Тот вышел из двери номера впереди, и все вместе упали на пол, потому что по стенам прокатилась очередь крупнокалиберного пулемета. Но внезапно оглушающий грохот ударил в борт вместе с мощной вибрацией. И сразу после смолкла стрельба. «Это что?» — крикнул Вадим. «Взрыв?» «Он родимый!» Марат поднялся, взглянул на Славу. «И это не мы. Тимуров, ты гостей случайно не ждал?» Ласточкин удивленно взглянул на Шамуна. Тот же вроде разговоров никаких не слышал. Слава не ответил на вопрос. Вместо этого нажал вызов на рации по общему каналу. «Правый борт, шестая палуба. Зачищена». Марат, пристально глядя на Тимурова, ушедшего от ответа, только усмехнулся. «Левый борт!» — прозвучала по рации от Новикова. «Палуба 8, зачищена!» Слава ждал доклада Юли следующие секунды, пока бежал с Маратом и Вадимом через каюту на борт, посмотреть, что там случилось с вертолетом. Голос Вичкановой прозвучал. «Мостик зачищен!» Тимуров не сомневался, но выдохнул с облегчением и вскочил на ограждение борта. Увидел тонущие обломки взорванного вертолета и дальше почти у кормы военный катер. Небольшое боевое судно сливалось с водой черным цветом покрывавших его углепластиковых панелей, а вдоль борта Екатерины виднелся канат, которым его притянуло к лайнеру. «Да они издеваются!» — возмутился Марат. На палубе катера шесть человек поставили ступню на борт для упора и выстрелили вверх штурмовым крюком. Ошибиться с попаданием невозможно. Арбалет с автоматическим наведением и расчетом расстояния. Так что крюки встали точно на ограждение борта. Сразу сработали защелки, намертво прижав острый конец к прочному пластику. По канатам вверх полезли спецназовцы. И взобрались они быстро. «Ну, гад!» Тимуров не удивился. «Саров, значит, был рядом, и ему нафиг не нужен был тот звонок. Достаточно того, что он знал о лайнере. Корабль взяли под наблюдение и встретили на пути следования. Так, и это значит, что на другой стороне сейчас еще один катер». «Смешно. Пираты ФСБ», — усмехнулся рядом Марат. «Канаты две лодки — пиратский метод захвата судна. Нужно встать на маршруте и растянуть канат между своих лодок. Корабль поймает носом канат, и лодки притянутся к бортам. Понятно, почему никакие средства обнаружения Екатерины не увидели рядом гостей. По той же причине военные катера-невидимки не заметили с подлетающих вертолетов ЦРУ и не накрыли их огнем в первую очередь. Двигатели судов, терпеливо ожидающих свою добычу, были выключены, а значит ни тепла, ни шума, ни пены. На фоне темных волн угольные борта визуально не видны. Спецпокрытие камуфлирует судно от РЛС вертолета. Еще минут 10, и Саров с бойцами тихо поднялся бы на борт и просто постучал бы в дверь ходового мостика. Тимуров нажал вызов на рации, предупредил. «Спецназ ФСБ по обоим бортам поднимаются». И следом раздался голос одного из оперативников, находившихся на корме. «Атриум! Четвертая палуба! Проникновение в лабораторию!» И это развернуло всех оперативников, кто оставался на этажах палубной надстройки в названный сектор корабля. «Одна группа вошла!» Слова оперативника по рации тонули в грохоте стрельбы. «Вторая в атриуме! Шесть человек!» «Держитесь, парни, спускаемся!» ответил Тимуров, уже перешагивая через ограждение борта. «Так быстрее! Они на шестой палубе почти на середине корабля. Атриум четвертой палубы прямо под ними!»